Маран молча стоял, продолжая смотреть на бьющие в кузню молнии. Он ежился, всей своей сутью ощущая, что дело близится к развязке. Еще полчаса, возможно, час, и все. Четыре пары великих мечей появятся на белый свет. Одновременно он вспомнил о горце, скучающем в одном из императорских замков, и усмехнулся. Мальчишка, наверное, с ума сходит, не понимая, что такое творится с его мечами. Почему это они вдруг стали абсолютно черными? Его картаги ведь в этот момент тоже пробуждаются. У Марана сомнений в том не было. Тьма не оставит своего избранника в момент, когда остальные получают силу. Еще больше мальчишку, наверное, поражает, что в него самого бьют с чистого неба черные молнии, но не убивают, не обжигают, а заставляют чувствовать себя сильнее. Представив себе перекошенную от страха носатую физиономию Лека, пытающегося спрятаться под деревьями от молний, его величество позволил себе ироничную ухмылку. А все равно никто из-под маски не увидит. Похоже, вскоре мальчишку можно будет возвращать в Тарсидар. Носителям великих мечей убийцы черного клана не страшны. Да и невидимки с эльдарами горца здорово подтянули. Вполне неплохо пьяным стилем овладел. Ноет только постоянно. Скучно ему, видишь ли, в одиночестве. Но это по молодости, по глупости. Вот остальных, если выживут сегодня, придется дрессировать так, чтобы перья летели. Времени совсем не осталось. Император физически ощущал, как оно утекает сквозь пальцы. Хорошо, хоть Ланик с начальниками стражи других провинций перепугали архиепископов до полусмерти, показав, что знают об их связях с работорговцами. Святоши даже согласились отдать на казнь всех ответственных за это, чего не случалось еще никогда. Нартагальцы после потери полусотни кораблей тоже вряд ли рискнут и дальше искать рабов у империи. Надо будет, к тому же, обязательно посетить короля Эртина. Предупредить, чтобы приглядывал за своими купцами. А то ведь можно и пару дивизий гвардии отправить через телепорт прогуляться по территории Нартагаля. Это вряд ли обрадует короля, задумается. Впрочем, нет, вскоре нападение карвенцев не стоит разбрасываться войсками. Но припугнуть нартагальцев не помешает. Обнаглели что-то, сволочи. Что-то изменилось вокруг, и император насторожился. Молнии перестали бить в крышу дома стали. Наоборот, от него вверх понеслись вспышки света. Разноцветные вспышки. Белая — света, синяя — мудрости, алая — ярости и зеленая — жизни. Все. Маран переглянулся с оказавшимися рядом эльдарами. Мальчишки молодцы, удержались, не выпустили силу. Свершилось предсказанное 1500 лет назад. Великие мечи родились. Хотелось бы только знать, что это принесет империи. Элиан утверждал, что они спасут страну в самый тяжелый момент. Его бы слова да единому в уши. «Терри», — повернулся император к ближайшему эльдару, — «будьте другом, смотайся в замок призраков, принеси ножны». «Те самые?» — уточнил рыцарь престола. «Думаешь, твое величество, они к этим картагам подойдут?» «Думаю», — подтвердил Маран. Не зря ведь ни один меч в них не держался. Наверняка ждали особых. А уж если эти особыми не считать, то я и не знаю, какие можно. — Ладно, — пожал плечами Эльдар и исчез в туманном облачке. Вскоре он вернулся, неся с собой 5 пар узорчатых ножен, сделанных с невероятным мастерством. Одним своим видом они вызывали восхищение. Хотелось любоваться этой красотой, удивляясь, что человеческие руки оказались способны создать такое. Но пары ножен несколько отличались друг от друга. В одной превалировал в отделке белый цвет, во второй — черный. Остальные, соответственно, были синими, алыми и зелеными. Император сразу отметил это, кивнув своим мыслям. — А ты сомневался, — заметил он. — Даже цвета подходят. — Вижу, — тяжело вздохнул Эльдар. — Не по себе мне от этого всего. С подобными всплесками первозданных сил мы еще не сталкивались. Как бы не влететь по полной, Твое Величество? — И это возможно, — уныло развел руками император. — Твое Величество! — подошел к ним, с трудом прорвавшийся сквозь плотную толпу Ланик. — Что здесь случилось? Весь город бурлит. — Да так, почти ничего, — иронично хмыкнул Маран. — Всего лишь начало сбываться пророчество 5. Мальчишки закончили ковать великие мечи. Видел, небось, как на это первозданные силы отреагировали? — Видел, — недовольно проворчал старый мастер. — Это что же получается? 4 молодых охламонов? Ведь этот переполох устроили. От них ничего не зависело, дружище. Ровным счетом ничего. Не знаю только, что с ними дальше будет. Обучать двумечному бою нужно срочно, причем лучшим мастерам империи. Я завтра пришлю к тебе Рвета, Луарга, Харида, Даорида, Керада и Остилата. Лучше них никого нет в их школах. Ну и пьяный стиль, естественно. Позаботься, прошу, чтобы у молодежи минуты свободной не оставалось. Они то натворить многого могут, не понимая еще, что за страшная сила в их шаловливые лапки попала. Задачу понял. Задумчиво потер подбородок старик. Не беспокойся, твое величество, кроме как на сон и стоны, изредка им времени ни за что не будет. Да и сам погоняю, они меня по привычке побаиваются. Ну, тебя многие побаиваются, негромко рассмеялся император. А кое-кто так вообще до визга боится. А нехрен закон нарушать. Довольно осклабился Ланик. «Что там, девочка?» «Довольно успешно вошла в образ. Святоши клюнули. Хотя долго пытались понять, почему она не умерла вместе с парнем. Преподнесли еще того же яду. Она проглотила, не обратив на то никакого внимания. У господ епископов глаза на лоб полезли. Попотчевали им еще кого-то, тот благополучно помер. Другим ядом угостили, та же реакция. Решили в конце концов, что это божий промысел, и лучше использовать ценный дар, чем уничтожать. Долго проверяли, но все-таки поверили. Девчонка уже сообщила кое-что интересное, но ничего особо важного пока нет. Знаешь... Окончательно признаю, что был неправ по ее поводу. Не совсем. В голосе Его Величества слышалась легкая ирония. Если бы ты не устроил ей шоковую терапию, то стала бы в конце концов законченной стервой. Зато теперь человеком станет настоящим. Может быть. с сомнением протянул старый мастер. — Может быть. — Парня, когда думаешь в город возвращать? — Пока не знаю, — пожал плечами император. — Он сейчас в шоке, я думаю. Одновременно с остальными пробудились его мечи, а его никто не предупредил. Надо будет вечером на нашего горца глянуть, а то еще умом подвинется от непонимания. Представь, что это в тебя ни с того ни с сего начали лупить с неба черные молнии. Какова будет реакция? Бррр, передернула Ланинга, не дай единой такой радости, точно чокнуться можно. И я о том же, вздохнул император. Стоп, мальчишки выходят.